Глава 10. Две бури. Я встретился взглядом с молодым одаренным, на чьей груди красовался герб в виде мантикоры. Крылатый лев со змеей вместо хвоста. Справа от него располагался знак черных крыльев. «Ложь и досужие сплетни», — ответил я на заявление о том, что стал калекой, не отрывая взгляд от сделавшего заявления. «Так понимаю, Назаров вылетел из головы. Признаться, не ожидал вас здесь увидеть». «Демьян», — сразу же назвал свое имя мистер «Неприятная неожиданность». «У ваших родов конфликт?» — поняла женщина средних лет, очевидно служившая экзаменатором. Кстати, у нее на груди знак отличался. Сразу две пары черных крыльев и одна звезда над ними. Отражение местной ранговой системы. «Слышали про уничтожение разлома в Хоре Вечности?» — я пожал плечами. «Вот это постарались Назаровы». «Как ловко завернул формулировку «мой род проигрывал и решил уничтожить разлом, чтобы он никому не достался», — рыкнул Демьян. «Довольно. Поступив на государеву службу, вы забываете о родовых конфликтах. Это понятно?» Женщина посмотрела сначала на Демьяна, а потом на меня. «Я вообще ничего не говорил», — подняв руки, улыбнулся. «Это он меня оклеветал, назвав калекой. Может быть, приступим к вступительным проверкам?» Экзаменатор с прищуром посмотрела на меня и провела к устройству в углу. Пришлось встать на платформу к полукругу сканера на уровне груди. Я немедленно сосредоточился на себе. Внутри вращались два кольца. Была бы энергия и мастерство, создать второе не проблема. Вот только старое кольцо не накопило заряд, чтобы высвободить его на построение нового, и я нашел внешних источников. Второе кольцо представляло собой бесполезную хрупкую фикцию, державшуюся только на моем мастерстве и силе созидания. Сейчас я перекачивал по нему энергию, чтобы обмануть сканер. Это не исследовательское оборудование, его предел — это зафиксировать, что у меня два кольца высокого уровня, а не одно колоссальное, созданное мастером. Меня даже не попросили снять доспех, значит, это небольшая формальность. Все в порядке, хотя мана течет в вашем теле нестабильно», — нахмурилась экзаменатор. «Это устройство чаще применяют для оценки уровня контроля под напряжением. Небольшие травмы каналов маны, устраню до практики», — гарантировал я. «Небольшие?» — скептически спросила она. «Вы сейчас вообще сможете драться?» «Запросто». Я покосился на Назарова, который грел уши и тут же выступил вперед. «Разрешите мне! Не из вражды родов! Я не хочу, чтобы ненадежный человек подвел команду!» «Хорошо». Экзаменатор окинула меня взглядом. «Ваше обещание мало что значит. Если не покажете результат сейчас, дальше не пройдете. Назаров недавно поступил к нам, а вы должны любым способом продержаться против него по крайней мере 3 минуты. Я понятливо кивнул. Нужно изобразить некоторый градус ненависти. Будет странно, если покажу, что мне плевать на представителя вражеского рода. То есть я могу лупить его 3 минуты кряду, и бой не завершится? Нет, если противник проиграл или я остановила бой, вы немедленно прекращаете. Или будете навсегда внесены в черный список без права на пересдачу». Судя по взгляду, инструктор верила в Назарова и насмехалась. «Ну да ладно». Мы прошли к одной из арен, представляющей собой сетчатую клетку с барьером, чтобы зрители могли наблюдать без опаски. Места для сильных бойцов мало, слабым же есть где разгуляться. Пол железный, укрепленный, так себе арена, кристаллам трудно будет зацепиться. Сейчас на ринге сражались две дикие кошки, фигурально, разумеется. Сногсшибательная блондинка, собравшая волосы в хвост, грациозно орудовала тонким мечом, управляя штормом из кристалликов льда. Причем воду ей брать было неоткуда, лед магический, как мои кристаллы. Техники немного однообразные и топорные, но для ее возраста весьма достойно. Дальнейший рост — это лишь вопрос оттачивания мастерства, контроля и увеличения числа колец. Ее противница — брюнетка с немного азиатскими чертами лица. Как говорят на земле, использовала воплощаемое огненное оружие, в основном плети и копье. Для дальних атак она посылала мелкие шарики, которые, на удивление, мощно взрывались. Опять стихийники, впрочем, разрушительная сила превалирует, если имеешь дело с монстрами. Обе хороши, на Альдоране немедленно позвал бы их в Орден. А еще они привлекательны внешне. Так, Осборн, откуда у тебя мысли, что обе дамочки неплохо бы смотрелись в постели? Покровский, чтоб тебя! Я же сейчас формально стал моложе со всеми вытекающими. Ладно, сосредоточились. Нет у меня времени бегать за девицами. «В последних наборах одни конфликты», — проворчал экзаменатор. «Просветите». Упорно готовился по другой части, не в курсе многих новостей, — уточнил я, поймав удивленный взгляд. «Справа Полина Волкова, племянница самого князя», — поведала она о ледяной блондинке. «А слева Яна Юсупова. Она приходится князю сестрой. У их родов давно напряженные отношения, а между ними лично сразу вспыхнуло нездоровое соперничество. Пока возьмите дополнительную защитную систему и тренировочное оружие». «Ах, вот почему красотки не боятся получить по прелестным мордашкам, хотя явно надеются подправить личико оппонентки и обеспечить штатных целителей работой. Тут используется специальный дополнительный модуль на доспех, генерирующий еще один щит. Причем более плотно облегающее тело, чем стандартный. Принимаешь удары мечом или своим щитом, все в порядке, но как только он пришелся по тренировочной защите, ты проиграл. При этом просто на касание он реагировать не должен. Ну что же, пора показать новые способности Покровского миру и сразу посмотреть, не возбудится ли церковь Айлин. Хотя, с чего бы? Я проверил. Кристальщики редки, но встречаются. Другое дело, что здесь княжна. Интересно, как семья позволила и зачем? Удовлетворю любопытство позже. «Обойдусь без тренировочного оружия», — ответил я, взяв со стеллажа устройство и, нащупав слот, защелкнул его на уровне поясницы. Демьян сверлил меня взглядом, а экзаменатор неодобрительно качнула головой, видимо, уже решив списать меня. Я же открыл интерфейс на наручи и разрешил подключение нового устройства. «Волкова, Юсупова, сделайте перерыв! Проведу проверку и вернетесь к спаррингу!» Сражавшиеся на равных остановились. Первая с равнодушным лицом двинулась к выходу, вторая раздраженно глянула на командира. «Именно когда я брала верх! Удобно! Вот надо было тебе прийти сейчас!» Брюнетка зыркнула на меня. «Герои приходят тогда, когда нужно. Мое появление погасило схватку двух леди», — я развел руками. «Даже не мечтай». Яна сморщилась, как будто откусила лимон, а Полина глянула краем глаза, вскинув светлую бровку. «О, это был не флирт, а констатация факта. Дима, только после тебя». Я уступил дорогу Назарову, сжимающему клинок. «Я Демьян! Память совсем как у рыбки!» Рыкнул он, проходя мимо и бряцая доспехом. Экзаменатор закатила глаза с видом «За что мне это все?». Тем не менее, мы с Назаровым встали друг напротив друга. Дверь на арену с лязгом закрылась, и вокруг замкнулся синеватый барьер. «Слушай, Покровский», — спросил Демьян, взвешивая тренировочный меч. «Учитывая доспех, убить таким человека без защиты расплюнуть?» «Хорошо, конечно, что слухи остались слухами, но они всегда на чем-то основаны. А здесь элитное подразделение. Я же сейчас просто сломаю твой последний доспех. Это возможно при тренировке. Такой уж у меня дар». «Знаю, в последнее время вы активно распродавали имущество. Пару ударов тренировочный щит допускает, и остановить он может только магию». «Предлагаешь сдаться?» «А, ну да, Назаровы могут только давить количеством, а тут команды поддержки нет». От моей усмешки у Демьяна дернулся глаз. «Тебе точно все еще плохо. Но я верну тебя в реальность». «Начинайте», — приказала экзаменатор, которая позволила нам выговориться. Я не сдвинулся с места, лишь запустил покров на основе одной силы созидания. Вот Назаров начал выделываться. И применил он пространственную магию. Надо же, это по-настоящему опасное направление. Формально всю магию можно разделить на 4 раздела. Созидание и его производные, разрушение, жизнь и внестихийная магия. В последнем есть много всего интересного. Маг, способный изгибать саму реальность, опасен. Даже если он не овладел телепортацией, как минимум способен легко дробить гранит или рассекать сталь. А еще пространственные барьеры лучше всех держат физические удары. «Давай, Покровский, выпускай свои огоньки! Можешь атаковать первым, чтобы увидеть разницу в силе!» «О боги, какой же ты пустозвон!» — вздохнул я и повернулся к зрителям. «Посвящаю эту победу прекрасным леди!» Ждавшие своей арены Волкова и Юсупова отреагировали по-разному. Как и в прошлый раз, первая лишь вскинула бровь, а вторая скорчила недовольное лицо, посматривая в коммуникатор. Впрочем, зрителей было много, и некоторые девушки засмущались. Назаров сплюнул и побежал на меня, занося меч, пылающий искажающей силой. Коснется доспеха, нанесет тяжелый урон. «Кристаллизация, прямой контроль!» «Ну все! Ты договорился! Распространившаяся вокруг сила вспыхнула выбросом, от которого заболели каналы маны. Прямо перед ногой Назарова возник порожек, о который он споткнулся и полетел лицом вниз. Выглядело дико забавно. Он попытался было выровняться, но возникший в моей руке белесый посох выбил его ногу. А на полу выросли 2 острых кристаллических шипа. Раздался хруст и треск. Будь я сильнее и добавь разрушения, доспех бы ничуть не помог. Шипы пронзили бы его насквозь. Но вместо этого они просто воткнулись в модульные сочленения Натальи и стали разрастаться, одновременно сгорая в чужой ауре. Я прекрасно чувствовал свои кристаллы, накачивая нужную энергию. Секунду спустя они взорвались белесой шрапнелью. Стоило большого труда перебороть привычку и не добавлять силу разрушения. К сожалению, противник заметно превосходил нынешнего меня по грубой мощи. Одна его аура мешала выращивать кристаллы. Иначе я бы смог заключить его в монолитный гроб, не позволяющий шевельнуть даже пальцем. Демьян Назаров барахтался и грязно матерился. Что-то искрило, пара кусочков металла упала на пол. Я же приставил навершие посоха к голове. «Если не считаете его проигравшим, могу проломить голову». «Победитель Покровский?» — шокированно объявила экзаменатор. «У вас же в анкете написано, что вы пиромант-ветровик». «В университетской?» — уточнил я. «При подаче документов черным крыльям я указал, что желаю засекретить информацию относительно своих способностей». «Требую второй раунд!» — прорычал Демьян, вставая. Доспех заскрежетал, и владелец уставился на раскрошенные стальные листы модульного сочленения и искрящуюся электронную начинку. «Убью!» Мне даже стало интересно, атакует ли, обеспечив себе вылет из черных крыльев. Но нет, просто прокричал на эмоциях. «Разве по уставу предполагаются дополнительные раунды?» — уточнил я у ошарашенного экзаменатора. «Дело не в этом, Покровский. Я должна была увидеть ваши разносторонние навыки, а не победу за 5 секунд в одно движение». «Разрешите мне?» — неожиданно заговорила Волкова. «Я подстроюсь под его ритм боя, чтобы не победить быстро, и заставлю показать всю силу». «Почту за честь», — улыбнулся блондинке и повернулся к негодующему от позора пространственнику. «Демьян, сломаю тебе другой доспех позже». «Ты поплатишься!» Под нос пробормотал он, удаляясь, а я протянул руку. «Что? Не буду я... Меч давай!» Перебил я, рассмеявшись. «Не дурак же я сражаться с серьезной противницей без оружия!» Назаров рыкнул и бросил мне тренировочный меч. Его место заняла сероглазая блондинка. «Никогда не устраивала спарринг с кристальщиком. Полезный опыт». «Любите сражаться?» Я немного наклонил голову. «Скорее, это необходимо в нашем обществе», — ответила она все так же равнодушно. Я не буду намеренно повреждать ваш доспех, но могу сделать это случайно. Можете потом выслать счет за причиненный ущерб. Главное, покажите максимум способностей». Экзаменатор не давала команды, с кем-то переписываясь. Эх, не хотел я показывать все. Но как ей отказать? Тем более можно пойти дальше. «Может, тогда сделаем ставку? Побеждаю я, и вы посоветуете мне пару специалистов. В ином случае, на ваше усмотрение». «Вы наглец, граф Покровский, но если победите, я не против дать рекомендации и даже провести экскурсию по комплексу». Она встала в боевую стойку. «Начинайте», — скомандовала экзаменатор. Мы с Волковой не сдвинулись с места, начав с подготовки техник. «Девушка хороша, может собрать и готовить команду для уничтожения Шейд. Помощь мне не помешает. Но что-то я забегаю вперед, к тому же мне нужен кто-то, сразу имеющий высокий уровень силы. У Волковой впереди годы практики. Буря клинков, шрапнельная пушка, доспехи стража!» Поврежденные каналы маны болели из-за выброса силы. Несмотря на отдых, мне требовалось больше времени на восстановление. Но никого из Ордена здесь нет. И вообще я магистр, а значит, останавливать меня некому. «Ах да, инструктор, не обращайте внимания на срабатывание тренировочного щита. Моя защита — доспех. Бьемся до хорошего удара по броне». Внутри ощущался странный азарт, как давно я сражался с кем-то, не желающим моей смерти. 5 лет после начала разрушения грани изнанки я бился исключительно за свою жизнь. На другое не оставалось сил и времени. На тело лег дополнительный доспех, а голову накрыл шлем, больше похожий на рыцарский. Тонкий слой защищал доспех и при этом почти ничего не весил. Левую руку сковало в хитром конструкте, а вокруг нарастал ураган лезвий. Я многое потерял. Раньше с созиданием я любил комбинировать свет или создание ядов, если противник был органическим существом. Это магия творения, и ее возможности безграничны. Рамки очерчивают лишь слабость человека. Заранее извиняюсь, но сражаться буду грязно. Улыбнулся я и выстрелил полный заряд пушки точно в противницу. Лязгнуло, хруст смешался со звуком бьющегося стекла. Ураган льдинок прошило без труда, однако девушка отразила снаряд мечом. В голубых глазах виднелось удивление. Не намереваясь давать ей время адаптироваться, я пошел в наступление. Ураган лезвий, подчиняясь моей воле, крошил кусочки льда. До меня попросту ничего не долетало. Ручная пушка перезаряжалась долго, но Волкова слишком сосредоточилась на ней и из-за этого едва не пропустила острие, выскочившее из пола рядом. Шип вонзился в выросшую ледяную стенку. Теперь в меня полетели гораздо более крупные сосульки. Шаг в сторону и перерубить одну. Вторая полетела мимо и попыталась уколоть в спину. Ее раскрошил ураган клинков. Волкова закрылась плотным покровом и прыгнула на меня ледяным метеором. Меч в ее руке вырос до 2-метровой длины. На пути появилась подножка, но она ее уже увидела и перепрыгнула. Вот только точка кристаллизации была не только там. При приземлении прямо под ее ногой вырос столбик. Всего 5 сантиметров, но такого достаточно, чтобы весь баланс полетел в трубу. Блондинка пошатнулась, удивленно округлив глаза. Я развивал комбинацию, то и дело встречая защиту. Непривычно и познавательно. Давно не сражался в доспехе. К тому же экзоскелет представительницы княжеской династии явно имел меньшую задержку реакции на движение носителя. Обмен ударами и контратаками продолжался. Мне удалось расколоть ледяной меч аккурат, когда мои ноги приморозило к полу. Волкова наступала, сверкая широкой улыбкой боевой маньячки. Заходила сбоку, слева так, что я не мог блокировать удар. Мой резерв стремительно пустел, впрочем, и у блондиночки он далеко не бесконечен. Напор ее атак схлынул, дав мне место для маневра. «Направленный взрыв!» Тонкая корка, покрывающая ноги, взорвалась наружу, уничтожая лед. Я резко сменил стойку и сошелся с Волковой в скоростном фехтовании. Мои лезвия уничтожали сосульки и били по броне и по крову. Кристаллы гораздо прочнее, вот стихийница давила меня аурой холода. Несколько ударов, шаг назад и выстрел кристаллической пушки укоротил хрупкий тренировочный меч. Вот только на обломке тут же выросла ледышка. Атаки сливались в связки, которые внезапно прерывались и переходили в иные комбинации. «Сейчас!» Волкова приготовилась защищаться от пушки и отступила, да только оружие внезапно превратилось в подобие косы. Слишком быстро для уставшей девушки. Лезвие оказалось за ее ногами, и я со всей силы дернул оружие на себя. Коса захрустела, но заставила Волкову упасть на пол арены. А сверху падали мои лезвия. «Остановись!» — закричал экзаменатор. Немного поздно, ведь лезвия вонзались в пол точно по периметру вокруг красотки. Коса тем временем превратилась в копье, которое я приставил к груди. «Сдавайся!» «Ух!» Я понял, что тяжело дышу. «Осборн, насколько ты ослабел, и тебе понравился бой. Чистая борьба техник, без волн ненависти, без дыхания смерти в затылок. А еще даже растрёпанная и покрасневшая эта девушка...» «Да чтоб тебе, Андрей Покровский! Держи прибор в штанах! Не до тебя сейчас!» «Я... проиграла». Волкова выпустила меч и уронила затылок на пол, так же тяжело дыша. Изо рта вырывались облачка пара. «Никуда не уходите». «Ой, я случайно перешел на «ты», ну да ладно, вроде она не злится». Внутри жгло. Я испытывал свой предел в чистой мощи, и его нужно срочно повышать. Зато выражение лиц зрителей бесценны. Я повернулся к Волковой и протянул руку, но она уже вернула холодный режим поведения и поднялась самостоятельно. «У вас отличная техника, граф. Никогда бы не подумала, что вы пересоздавали дар, взяв абсолютно иное направление. Но мне казалось, что вы сдерживаетесь». «Как и вы. Никто не показывает в спаррингах всех козырей, верно?» — улыбнулся я. «Разве что дураки и те, кто давно продемонстрировал все, что имел, и не смог создать новые. Как и обещала, проведу вам экскурсию». «Яна, я истратила почти весь резерв. Продолжим в другой раз». Брюнетка медленно кивнула. Тренер потерла висок, смотря на меня совершенно иным взглядом. «Интересные результаты, Покровский. Какой коэффициент усиления тела у вашего дара? Скорость движения была слишком высокой для классического уровня дара». «Секретно». Я пожал плечами. «Ожидаемо. Учитывая ваше образование и продемонстрированные навыки, не вижу смысла проводить проверку немагического фехтования, теста стрельбы и вождения техники. 8 мая в 10 часов ровно вы должны прибыть для отправки на практический экзамен. Детали будут уточнены на месте. Вы ведь не рассчитываете просто получить назначение ради самого статуса?» «Ни в коем случае. Я из рода военных и иду в армию не за звездами на погоны. Я указал в анкете необходимость повышенной свободы лишь потому, что мне нужно возрождать род». Экзаменатор кивнула и отпустила меня. Назаров сам сбежал, наверное, докладывать своему роду. «Ну что же, беззакония в небесах вряд ли стоит ожидать. Но чувствую, они не просто так хотели добить парня ядом. Едва ли из страха мести. Хотят Покровское или техники? Секреты разработки, о которых я вообще не в курсе? Боюсь, ответ я могу получить только при разговоре по душам». Я вернул тренировочное оборудование на место и подошел к Волковой, ожидавшей в коридоре. Девушка магическим образом вновь выглядела безупречно. «Предупреждаю, я не могу показать секторы, закрытые для поступающих, лишь проведу по коридорам и назову, что и где находится. И хотя я проиграла...» В голосе скользнуло удивление. «Могу задать вопрос? Если позволите обращаться на «ты», все же скоро мы будем коллегами». «Не позволю, граф». Она чуть прищурилась. Обозначила дистанцию. «А жаль, такой родовитый друг мне не помешает. Было бы проще, будь она парнем, а так меня подозревают в желании устроить себе личную жизнь». «Жаль, не люблю официоз, но вопрос задавайте». «Вроде Покровских не было кристальщиков. Любые техники, что можно найти в открытом доступе или купить в реестрах, рядом не стоят с вашей». контроль, скорость срабатывания, эффективность, многогранность. Все на высшем уровне. Ради ответа все же придется разрешить называть на «ты» и победить, улыбнулся я. Я должна была попытаться. Ледышка показала слабую улыбку, которую тут же спрятала и указала на дверь. Вот здесь тренажерный зал, а вот там аэротруба с симулятором полетов. Оборудование немного устарело, но уровень реализма хороший. Так что вы хотели спросить? Странная девушка. Впрочем, потом узнаю новых товарищей. Есть ли независимые эксперты, которые могут при локальном доступе взломать терминал родового хранилища данных? Из-за войны с Назаровыми был потерян доступ к паре сегментов с экспериментальными техниками, к которым я не имел доступа. А еще интересен травник и алхимик, не дерущий втридорога просто за свое имя и красивый магазин в центре Пскова. При этом такой, что может помочь с восстановлением каналов маны. Что радовало, судя по всему, Волкова восприняла вопрос серьезно и остановилась, достав телефон. «По первому вопросу, боюсь, ничего не могу подсказать. Опытные техники служат родам, и даже если вы готовы им довериться, стоимость может быть неоправданно завышенной. Касательно второго вопроса, если вам не нужны поставки из других осколков, а достаточно того, что добывают или культивируют в копьях титанов, то мой род владеет центром скупки и перепродажи. Там же есть алхимик. Вы победили меня с сильной травмой? Применили стимулятор?» Полина Волкова с подозрением уставилась на меня. «Зачем? Травмировать себя, чтобы выделываться на экзамене?» — вскинул я бровь. «Многие желают показать себя в лучшем свете. У вас должны быть очень мощные кольца для такого выхода силы. Извиняюсь за подозрительность и оскорбление. Вы могли бы поднять уровень чистой силы, но это не помогло бы продемонстрировать технику владения. Надеюсь на повторное сражение». «Уверена, к вам еще поступят аналогичные запросы. В благодарность возьмите скидочную карту на покупку товаров в розницу». До зубного скрежета официальный тон, но я ее заинтересовал. Не как мужчина. Эта красотка росла в окружении принцев, но как необычный и умелый боец. Что же, наведаюсь в лавку Волковых. В тетради Покровского есть много рецептов, но мне не нужны экспериментальные средства. Короткий бой показал, что меня сейчас вполне убьет один молодой хорошо оснащенный боец. Все же на меня свежего вышла уже ведшая спарринг Полина. Кроме того, у нее наверняка полно интересных козырей в рукаве. Впрочем, интересно, как бы она отреагировала, если бы я рассказал об одном кольце. Полина скинула карту для личных друзей на приложение в телефоне. Экскурсия продолжилась, мы немного поговорили. Поскольку в личные вопросы лезть пока откровенно рано, я спрашивал о службе в крыльях. Правда, она сама поступила лишь в позапрошлом наборе, но уже сделала несколько вылазок. Кстати, поскольку график очень гибкий, платят отдельно за каждую миссию. Касательно самих крыльев, как я уже узнал, это нечто вроде универсального спецназа. Те, кому поручают самые важные вещи, связанные с осколками. Прорыв монстров, появление неизвестной мощной твари, открытие нового опасного осколка, добыча некоего ресурса в особо сложных условиях, спасение иной группы. Все это в ведении чернокрылых, как они сами себя именуют. Корпусу разведки часто не хватает ударной мощи, они предпочитают скорость и скрытность. Охотники обычно занимаются более рутинными вещами, про заслоны говорить нечего. Иногда могут выдернуть, невзирая на твою занятость, но только при угрозе империи или если ты долго отсутствовал. Доспех, если меня не устроит казенный, можно брать свой, но только если он как минимум равен стандартному снаряжению. А оно самое лучшее среди всех подобных имперских служб. С остальным оснащением аналогично. Само собой, уровень зависит от твоего звания и уровня силы. Но даже новобранцу выдают качественное оборудование. Из приятного, пока сидишь на дежурстве на базе, тебе открыты все тренировочные залы и бесплатные столовые. Есть комнаты отдыха, в том числе уединенные, где можно заниматься своими делами. «Конечно, это не означает, что люди здесь прохлаждаются», — заметила Волкова. «Если у подразделения нет достойных задач, часто перекидывают миссии разведчиков. Последний блок — тут специальные комнаты для работающих со внутренним миром. Они помогают с построением колец или накачкой энергии для подготовки. Гарантия, что никто не побеспокоит в критический момент. Полезное оборудование. Условно, если бы я в таком превращал виверну в кольцо, процесс прошел бы с меньшим риском. Правда, вряд ли у них есть такие большие залы. Благодарю за экскурсию. Буду ждать новой встречи в более приватной обстановке, чтобы наш спарринг не снимали враги рода и соперники. Уже вдохнувшая для возмущения Волкова замерла и сдержанно кивнула. Не мог я не подколоть ледяную королеву. Порой кажется, что стихия влияет на одаренного, или душа и талант лежат к стихии, сочетающейся с характером. В Ордене это считали антинаучной выдумкой, но что-то я не могу вспомнить ни одного огневика со спокойным характером. Взаимно. До встречи. Полина развернулась на пятках и четким шагом направилась по своим делам. Несомненно, важным, хотя на меня время выделила. Считаю, знакомство прошло успешно. И раз уж я выбрался в Псков, нужно осмотреться и восстановить резерв, прежде чем отправляться в Копейск. Интересно, выкинут ли что-то Назаровы? Насколько я увидел, в этом мире грызня аристократии еще жарче, чем на Альдоране. Кстати, я все еще не знаю, зачем они отравили Покровского и почему тянут время. Родовая война завершилась 4 месяца назад. Размышляя о вечном и насущном, двинулся к выходу, где меня ждали. В то же время кабинет управляющего псковского филиала «Черных крыльев». В классическом современном кабинете работал хмурый, одаренный, источающий мощь. На его одежде красовался знак в виде 8 механических крыльев, окруженных 3 звездами. Александр Викторович Жуков изучал отчет по недавнему прорыву симорфов в копьях титанов, а также на крепость. Разлом открылся в опасной близости от врат на землю, и монстры без труда учуяли людей. Внешний периметр обороны почти сразу отступил под напором Орды, не знающей страха. Новый разлом вел в один из осколков, захваченных этими существами, следующими принципам, ведомым лишь им. К счастью, не самый опасный, и пропускная способность прохода была ограничена. И все же лишь спустя час отряд черных крыльев смог доставить к нему уничтожающее устройство. Гарнизон крепости явно засиделся и расслабился. Несколько предприятий вне крепости пострадали из-за недостаточного уровня готовности. «Александр Викторович». В кабинет постучала и сразу же вошла крепкая женщина в стандартном доспехе. «У нас проблема». Мужчина вздохнул, подняв темные глаза. «Раиса Михайловна, присаживайтесь. Если это опять какой-нибудь княжеский род недоволен тем, что их отпрыска не приняли, то просто игнорируйте их». «Нет, у нас потенциальный новобранец, Покровский». «О, Николай был достойным человеком». «Жаль, с головой ушел в дела рода, оставив службу». Жуков пригладил подбородок, предаваясь воспоминаниям. «Его сын собирается поступить к нам?» «Хотя нет, помню, мы в прошлый раз приняли Назарова. Драка?» «Спарринг. Просто посмотрите». Женщина достала планшет и запустила видео. Назарова он уложил одним движением, а потом Волкова вызвалась провести спарринг и... проиграла. На экране воспроизводилась запись с камеры. Накал битвы на тренировочной площадке был таким, что разобрать происходящее стало проблематично. Все затапливал бело-голубой свет и тысячи бликов. «Неожиданно», — сухо констатировал Жуков, не отрывая взгляд от экрана. «Служба безопасности не находит связи, но вдруг ему кто-то помог и направил сюда? Может, просто не связываться?» Мужчина поднял взгляд на подчиненную, одну из старших офицеров, и ей явно было не по себе. «Отказаться от кадра только потому, что он слишком хорош?» «Нет, но следите за ним, и если увидите что-то подозрительно, немедленно докладывайте». Черные крылья имели хороший реестр техник. Доступ к ним для служащих давали под подписку. А еще порой они обнаруживали ценнейшие осколки, до которых иным путем могли добраться конкуренты из других стран. Уж не говоря о том, что у сильных родов всегда полно магов. Утечка информации нередко приводит к нападению на боевую группу в Осколке, где не будет свидетелей и шанса провести расследование. «Только следить?» — уточнила Раиса. «Нет, этот набор обещает быть особенно сильным. Устройте им более жесткое испытание, иначе оно покажется им легкой прогулкой».